Чем больше поколений сменялось со времен Ярослава Мудрого, тем сложнее было решать вопрос о праве на великокняжеский стол. Когда умирал старший брат, его место занимал младший, но уже подрастали сыновья старшего и претендовали на престол. Так дядья и племянники не умели без кровопролития поделить и киевский, и другие уделы. По смерти Изяслава его наследником мог быть сын Святополк Изяславич. Но такие права были и у молодого князя Олега Святославовича, не успевшего занять киевский стол после своего отца Святослава Ярославовича, изгнавшего когда-то Изяслава. А достался престол их дяде, Всеволоду. И опять племянники шли на дядьев, брат на брата. Под мечами соплеменников пали Минск и Новгород, Смоленск и Суздаль, Муром и Ростов. Князья-изгои нанимали поляков и венгров, князь Олег Святославич трижды приводил в родные уделы половцев. Пожарищами и пеплом покрылась земля, церкви стояли разоренные, люди прятались по монастырям, жители сел толпами угоняли в рабство, голод и мор свирепствовали в городах. Так погибельно распластали крылья над русской землей вражда и несогласие. Спасителем и избавителем стал для Руси князь Владимир, сын Всеволода Ярославича от дочери византийского императора, по имени деда со стороны матери, прозванный Мономахом, что значит «единоборец». Еще при жизни отца он прославился как бесстрашный полководец, не раз усмиряя буйных сородичей и защищаясь от половцев. Но государственный ум князя Владимира превосходил его воинские доблести. После смерти своего отца, великого князя Всеволода Ярославича, Владимир Мономах не стал занимать престол. Чтобы не умножать расприю, он ушел в Чернигов, отдав Киев сыну Изяслава, Святополку Изяславичу. Отец его был старше и княжил в столице прежде моего отца. Не хочу кровопролития и войны междоусобной. А когда другой брат, Олег Святославич, потребовал у него Чернигов, то уступил и ему, сказав: «Да не возрадуются враги Отечества». Половцы тем временем не прекращали своих набегов, пользуясь ссорами князей и их воинами. Хан Баняк чуть не взял Киев, кочевники разорили и разграбили Печерский монастырь, главную святыню христианской Руси. Хотя Владимир Мономах не занял место великого князя, но и без титула стал опорой разоренной и гибнущей страны. Его усилиями князья собрались на первый съезд в городе Любичи, где, сидя на одном ковре, они сначала по старшинству и договору, без обид, разделили уделы, а потом поклялись отстоять землю предков, не нарушая взаимного соглашения и карая поднявших руку на соплеменников. «Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю». Но прекратить распри удалось не сразу. Великий князь Киевский Святополк не был достоин своего звания. Вскоре после съезда в Любичи князь Давид Волынский оклеветал перед ним Василько, одного из сыновей Ростислава, отравленного в тьму таракани. Василько, как и его отец, был изгоем, князем без удела. Со своей вольной дружиной он воевал Польшу и прославился мужеством, силой и победами. Давид Волынский, боясь, что Василько может захватить и его волости, убедил великого князя, что Василько хочет завоевать Киев. Имя Святополка словно проклято в русской истории. Когда-то Святополк окаянный, киевский князь, несмотря на клятвы и крестное целование во время Любичского съезда, решился на преступление. Он пригласил к себе Василько. Верный дружинник предупредил своего князя о заговоре, но Василько не поверил в злой умысел и пришел к Святополку. Его схватили, связали и привели в избу к Давиду Волынскому. Овчар Давида уже точил нож, а слуги расстелили ковер и повалили на него Василько. Василько понял, что с ним хотят сделать, и даже связанный не дался предателям. Тогда на грудь ему положили доску, несколько человек сели на нее, прижав князя к полу так, что у него затрещали кости, и овчар по имени Верендий ослепил Василько, залив ему кровью рубаху. Василько потерял сознание, с него сняли рубаху и выстирали. Придя в себя и ощупав рубаху, Василько вскричал: «Лучше бы в той сорочке кровавой смерть принял и предстал в ней пред Богом!» Когда Владимир Мономах узнал о случившемся, то ужаснулся. Не бывало еще в русской земле ни при дедах наших, ни при отцах такого зла. Брат Василька, Володарь, отнял ослепленного князя у Давида Волынского. «Не в моем уделе», — оправдывался Давид. А Святополк малодушно отговаривался, что ни он и ни его люди совершили преступление. Володарь и Василька выступили против обидчиков. Слепой Василька с крестом в руках шел впереди войска. Давид и Святополк были разбиты. Владимир Мономах поддержал обоих братьев. Но снова начались усобицы, снова князья стали призывать на помощь половцев, снова запылали города и села. И тогда киевляне пришли к Мономаху и сказали: «Молим, княже, тебя и братьев твоих, да не погубите русскую землю». По словам летописца, Мономах отчаялся до слез. «Воистину отцы наши и деды собирали русскую землю, а мы хотим погубить». Мономаху удалось собрать князей на второй съезд, наказать виноватых, примирить враждующих и объединить их против внешних врагов — половцев. Когда русские князья выступили сообща, они в первом же походе разгромили степняков. 20 половецких ханов пали в сражении. И еще 3 раза водил Владимир соединенные силы в степь и возвращался с полной победой. Из-за страха перед Мономахом половцам пришлось уйти за Дон. Но русские князья не думали о их полном изгнании. Половцы уже почти 100 лет прожили в русских степях. Русская летопись сохранила рассказ о траве Емшан, полыни. Один из половецких ханов бежал после разгрома половцев в далекую Абхазию. Спустя годы другой хан послал за ним и просил вернуться. Посланник взял с собой высушенную траву Емшан. Как ни уговаривал он хана ехать в родные степи, тот не слушал его и не хотел оставлять Абхазию, где жил в почете и богатстве. Тогда посланник дал ему понюхать траву Емшан. Хан заплакал и сказал: «Лучше на своей земле костьми лечь, чем на чужой в славе жить». И вернулся. Легенда о траве Емшан говорит о том, что русские степи стали для половцев родиной. Понимал это и Владимир Мономах. Поэтому женил своих сыновей на ханских дочерях, стремясь закрепить победу в бою семейным миром. Во время всех этих событий Мономах оставался простым удельным князем, а на киевском столе сидел Святополк Изяславич. В последние годы он отдался сребролюбию и даже занялся прибыльной торговлей солью. Для князя-воина, защитника, это считалось позорным. Святополк умер, презираемый киевлянами. Смерть его ознаменовалась погромами купцов, которые, пользуясь корыстолюбием князя, установили грабительские ростовщические проценты и даже забирали за долги свободных людей в рабство. Киевляне призвали на место великого князя Владимира Мономаха. Другой внук Ярослава Мудрого, Олег Святославович, имел на киевский престол такие же права, как и Мономах. Его отец был старше и раньше отца Мономаха сидел на великокняжеском столе. С юности Олег претендовал на Киев, был выслан за распри в Царьград-Константинополь, 2 года прожил в изгнании на далеком острове Родос. Не раз он силой отнимал полагавшиеся ему города, в том числе и у Мономаха, приводил на Русь половцев, давая им возможность грабить в награду за военную помощь. И даже тогда, когда Мономах уже примирил и объединил князей, Олег не ходил вместе с ними в походы на кочевников, сказываясь больным. Летопись называет Олега Святославовича Гориславичем. Мужество и отваги ему было не занимать, но строптивый характер и мятежный дух не принесли ему ни счастливого княжения, ни доброго имени, ни хорошей славы. Мономах, уступивший и великое княжество Святополку Изяславичу, и свой богатый черниговский удел Олегу, на этот раз занял киевский престол. С тех пор началась распря между его потомками — Мономаховичами и потомками Олега Ольговичами. Но при жизни самого Мономаха раздоры стихли. Внутренние и внешние враги Руси были усмирены, слава Владимира Мономаха разнеслась и на запад, и на восток. Женат он был на английской королевне Гиде. Через детей породнился с королями шведскими и норвежскими, византийским императором и половецким ханом. Существует легенда, что когда Мономах с войсками приблизился к пределам Византии, решив покорить ее, император сам добровольно выслал ему регалии императорско-царской власти, как бы передавая Руси древнейшие права Рима и Царьграда Константинополя на власть над миром. Византийские послы поднесли великому киевскому князю крест животворящего дерева, сделанный из креста, на котором распяли Христа, сердоликовую чашу императора Августа Цезаря и золотые бармы древнейших египетских царей. Бармы — это оплечья, украшенные драгоценными камнями и жемчугом. Послы передали и священную цепь аравийского золота, и царский венец, который позже назвали шапкой Мономаха. Было ли так на самом деле, легенда возникла от желания подчеркнуть преемственность Руси, России от Царьграда Константинополя и Древнего Рима, но шапкой Мономаха, усыпанной бриллиантами, золотой цепью и бармами, венчались на царство все последующие великие князья и цари.